Глава 42. Шот-терапия мозга. Инструмент методики медик-медиум. Шот-терапия мозга. Инструмент методики медик-медиум обеспечивает мгновенное облегчение, пока вы работаете над устранением проблем в мозге, нервной системе и теле на более глубоком уровне. Они быстро реагируют на лекарства, принимаемые в жидкой форме. Это и есть то, что я называю шотом. Благодаря тому, что эти шоты для мозга хорошо всасываются во рту, их ценные целебные компоненты быстро достигают мозга. Специально разработанные шоты обладают способностью перезагружать и перепрограммировать мозг, выводя его из привычного состояния и в то же время уменьшая количество триггеров. Шот-терапия мозга, инструмент методики медик-медиум – это неизведанная территория. Это особые сочетания, синергетически скомбинированные как раз для того, чтобы проникнуть в тайну, как фрукты, травы, листовая зелень, дикорастущие продукты и овощи могут работать в качестве лекарства. Следует уважать креативные смеси соков и человеческое творчество на кухне, но здесь речь идет совсем о другом. Эти шоты для мозга далеко не вкусные лакомства, приготовленные для развлечения и экспериментов. Это инструменты, которые даются свыше. Они состоят из определенных комбинаций ингредиентов, систематически работающих вместе по определенным причинам, о которых может знать только источник свыше. Взаимосвязи между этими ингредиентами сложны и никому не известны. До сих пор это знание свыше оставалось нераскрытым. Список вариантов шот-терапии мозга. Защита от воздействия. Патогены, токсичные ароматизаторы, негативная энергия, плесень, электромагнитное поле и 5G, радиация, токсичные тяжелые металлы, пестициды, гербициды и фунгициды, фармацевтические препараты, химтрейлы. Переключатели. Навязчивые мысли, настроение, нервы, энергия, страх перед едой, пищевые пристрастия, тяга к определенной пище, гнев, вина и стыд, эго, сны. Стабилизаторы. Нервы и желудочная кислота, травма, шок и утрата, адреналиновая реакция «бей или беги», выгорание, предательство и подорванное доверие, разрыв отношений, сон и подзарядка, высказывание своей правды, поиск своей цели, мудрость и интуиция. Как применять шот-терапию мозга, инструмент методики медик-медиум? Шот-терапия мозга легко адаптируется под ваши потребности. Есть два основных варианта. Используйте эти шоты в качестве самостоятельного инструмента методики медик-медиум. Применяйте шоты для мозга по мере необходимости или по желанию, в зависимости от того, в какой конкретной помощи вы нуждаетесь. Как и при любой другой терапии методики медик-медиум, вы также можете задействовать различные другие инструменты методики медик-медиум в качестве части индивидуального протокола лечения. Используйте их в программе очищения с помощью шот-терапии мозга методики медик-медиум. Систематически принимайте шоты для мозга в рамках 10, 20 или 30-дневной программы очищения. Подробнее о том, как это сделать, вы узнаете в следующей главе «Программа очищения с помощью шот-терапии мозга и инструмента методики медик-медиум». Выбор терапевтических инструментов. Если вы используете шот-терапию мозга, инструмент методики медик-медиум, то можете понять, какие шоты для мозга хотели бы попробовать, просто взглянув на их название. Или можете обнаружить, какие из них откликаются в вас, когда вы прослушиваете предлагаемые варианты использования. Или можете захотеть побыть в роли исследователя и попробовать их все. Имейте в виду, что описание шотов для мозга – это всего лишь примеры. Возможно, вы столкнулись с проблемой, которой нет в списке. Пусть это не отпугивает вас. Вы по-прежнему можете применять этот шот. Например, по названиям «переключатель настроения» или «стабилизатор выгорания» или «воздействие токсичных ароматизаторов» вы можете решить, что эти шоты подходят к вашей ситуации, а затем, возможно, не увидеть в описаниях конкретно свою ситуацию. И в этом случае эти шоты для мозга по-прежнему представляют для вас такую же ценность. Когда речь идет о шот-терапии мозга, инструменте методики медик-медиум, полезно побыть исследователем. Любой шот для мозга может применять каждый человек. Не стесняйтесь экспериментировать с вашим выбором шотов. Используйте их в качестве терапевтических инструментов, независимо от наличия нацеленности на конкретную потребность, потому что, осознаете вы это или нет, у вас, вероятно, есть причина, по которой вам нужны именно они. Например, вы можете не знать, что у вас проблемы с доверием, но когда попробуете стабилизатор предательства и разрушенного доверия, наступает прояснение. Многие люди даже не осознают, какие проблемы есть у них внутри. Они не знают, что именно повреждено. Благодаря шок-терапии мозга и инструменту методики медик-медиум, вам не обязательно знать, что именно не так, чтобы эти шоты помогли вам. Даже если вы не верите, что у вас есть какая-либо потребность, они найдут способ вам помочь. Это одна из причин, почему программы очищения с помощью шот-терапии мозга, некоторые из которых методично проводят вас через различные шоты для мозга, могут стать откровением. Применяя шот-терапию мозга, инструмент методики медик-медиум, независимо от того, как именно вы решите ее использовать, вы вступаете на неизведанную территорию на пути своего исцеления. Когда следует принимать шоты? Если вы проводите самостоятельную шот-терапию мозга, можете принимать шоты в любое время суток, если будете следовать золотому правилу. Выпивайте свой шот для мозга не менее чем за 15-30 минут до или после сока сельдерея. Другими словами, выпивайте свои шоты отдельно от сока сельдерея, выжидая по крайней мере от 15 до 30 минут между употреблением шота и сока. Не стоит нарушать эффективность чистого сока сельдерея, поскольку он выполняет свою работу внутри вашего мозга и тела. В идеале, выпивайте шоты для мозга за 15-30 минут до приема любой другой пищи и напитков. То есть, употребив какую-либо пищу, подождите минимум 15-30 минут, прежде чем выпить шот, а затем подождите столько же, прежде чем выпить или съесть что-либо еще. Вы должны дать себе время откликнуться на каждый шот для мозга, давая терапии проникнуть в кровоток и позволяя себе уловить частоту шота на метафизическом и физическом уровнях. Если вы проходите программу очищения с помощью шот-терапии мозга методики медик-медиум, в следующей главе вы найдете конкретные рекомендации о том, когда следует принимать шоты. Частота. В случае прохождения самостоятельной шот-терапии мозга, вам решать, как часто вы будете принимать шоты. Возможно, вы решите принимать их ежедневно. Если необходима защита от воздействия, переключение или стабилизация, или вы имеете дело с агрессивной ситуацией, можете принимать шоты несколько раз в день. Кроме того, вы можете пробовать разные шоты в течение дня или разные шоты каждый день. В следующей главе приведены конкретные рекомендации по частоте приема шотов для мозга в рамках программ очищения с помощью шот-терапии мозга. Приготовление и хранение. Вы можете принимать свои шоты для мозга только что приготовленными или готовить их заранее. Во втором случае можно приготовить их накануне вечером или сделать несколько порций сока утром на весь день. Если не собираетесь выпивать шоты сразу, храните их в герметичном контейнере в холодильнике или в сумке-холодильнике, или в изолированном пакете для ланча, если вы в пути. Необходимо использовать шоты в течение 24 часов с момента их приготовления. Примечания по приготовлению сока. Хотя для приготовления приведенных рецептов вы можете использовать любую соковыжималку, шнековая будет наиболее эффективной при извлечении всех питательных веществ, особенно из трав и листовой зелени. Если вы используете центробежную соковыжималку, имейте в виду, что может потребоваться немного увеличить количество ингредиентов, чтобы получить полноценные порции. При выжимании сока из трав и зелени в центробежной соковыжималке лучше всего обернуть листовую зелень вокруг некоторых более твердых продуктов, таких как яблоки, вместо того, чтобы класть зелень и травы в соковыжималку отдельно. Если вы чувствуете, что ваша соковыжималка не выдает полную порцию, можете попробовать пропустить через нее немного обычной или кокосовой воды после других ингредиентов, чтобы дополнить порцию. Это не идеальный вариант. Если есть возможность, в этом случае лучше попробовать немного увеличить количество ингредиентов. Оптимально следовать приведенным рецептам. Если вы не можете использовать какой-либо из ингредиентов или получить к нему доступ, используйте те из перечисленных, которые можете, или сосредоточьтесь на тех шотах для мозга, ингредиенты для которых вам доступны. Если не хватает определенного продукта, потому что не получается найти его в данный момент, вы можете наткнуться на него в другой раз или решить вырастить его самостоятельно. Когда вы, наконец, сможете приготовить полноценный рецепт шота, он будет иметь для вас еще большую ценность. Корректировки для детей. В зависимости от возраста и комплекции вашего ребенка, готовьте небольшую порцию шота для мозга, будь то порция в 30 мл или даже всего лишь чайная ложка. Шоты для защиты при токсичном воздействии. Они могут применяться до того, как вы подверглись воздействию, во время него и вскоре после воздействия или даже через несколько дней, недель или месяцев после него. Защита от воздействия патогенов. Вирусы, бактерии и вирусные и бактериальные побочные продукты. Количество порций 1-2 шота. Этот шот может быть полезен, если вы чувствуете, что находились рядом с людьми, которые могли быть заразными вследствие ковид, гриппа или мононуклеоза, обеспокоены тем, что имел место обмен биологическими жидкостями с другим человеком через общие стаканы, бутылки, еду, столовые приборы или тарелки. Переживаете, что имел место обмен биологическими жидкостями через общественные туалеты или в результате сексуальной активности. Считаете, что могли подвергнуться воздействию пищевых патогенов и беспокоитесь о том, что можете получить пищевое отравление. Также подумайте о том, чтобы применить этот шот перед посещением мероприятия, где будет много людей, или перед перекусом в ресторанах. Вам потребуется 6 веточек свежего тимьяна, 2 веточки свежего розмарина, 1 маленький зубчик чеснока по желанию, 2 сырых средних побега спаржи, 1 четверть чашки нарезанных, 2 сырые брюссельские капусты, 1-2 стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Перелейте в стакан и подавайте. Советы. Если стебли свежего тимьяна и розмарина одеревеневшие, можно использовать только листья. Если они мягкие, можете выжать сок и из них. Защита от воздействия токсичных ароматизаторов. Количество порций 1-2 шота. Попробуйте этот шот, если подвергались воздействию токсичных ароматизаторов в таких обстоятельствах, как скопление надушенных людей, прогулка по универмагам, продуктовым и другим магазинам или посещение кабинетов врачей, где можно столкнуться с воздействием духов, одеколона, кондиционеров для белья, ароматических свечей, освежителей воздуха и других ароматизаторов. Недавняя поездка в автомобиле, где были установлены освежители воздуха или рядом с вами находились члены семьи, интенсивно использующие духи, одеколон, стиральный порошок и другие химические токсичные ароматические вещества. Тесный контакт с другими людьми, активно использующими средства для волос, лосьоны после бритья, косметику, средства и масла для тела. В результате стирки белья соседями в воздух выбрасываются выхлопы сушки, насыщенные духами, одеколонами, душистыми моющими средствами и кондиционером для белья. Вам потребуется 1 редиска, 1 чашка крупно нарезанного зеленого листового салата, плотно утрамбованного, 1 чашка плотно утрамбованной свежей кинзы, половинка яблока. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Перелейте в стакан и подавайте. Защита от воздействия негативной энергии. Количество порций 1-2 шота. Это полезный шот для тех случаев, когда вы чувствуете, что вас охватывает необъяснимая грусть. Вы проходите через конфликтную ситуацию или недопонимание с другим человеком. Внутри вас или у другого человека возникает необъяснимый гнев. У вас был тяжелый день. Кажется, что в жизни что-то идет наперекосяк или чувствуете, что вам не везет. Вы боитесь чего-то или кого-то и не можете избавиться от этого чувства. Вы чувствуете себя ужасно после плохого сна. Нужно оставаться сильным, потому что у вас нет другого выбора, кроме как находиться рядом с кем-то, например, другом или коллегой, который, по вашему мнению, обладает негативной энергией или неизменно негативным настроем. Вы проводите время с кем-то, кто испытывает проблемы с психическим здоровьем, из-за чего он может быть подвержен гневу или грусти. Вы находитесь рядом с кем-то, кто находится в суицидальном настроении. Кажется, что вы не можете избавиться от депрессивных, плохих мыслей. Вам потребуется 1/4 чашки плотно утрамбованного свежего шалфея, примерно 30 листьев, половина чашки плотно утрамбованных ростков подсолнечника, 1/4 чашки плотно утрамбованного витграсса или 2 чайных ложки размороженного сока витграсса, 1 или 2 небольших зубчика чеснока, по желанию, половинка или целый апельсин или 1-2 мандарина, очищенных от кожуры. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз, перелейте в стакан и подавайте. Защита от воздействия плесени. Количество порций 1-2 шота. Эффективный шот при любом виде воздействия плесени или грибка, в том числе, когда вы посещали или жили в заплесневелом доме или здании, работали в заплесневелом офисе или другом рабочем пространстве, вдыхали плесень с одежды другого человека, употребляли воду, зараженную грибком или спорами плесени, или употребляли заплесневелую пищу. Вам потребуется половина чашки плотно утрамбованного свежего базилика, Половина чашки плотно утрамбованного свежего орегано, две веточки свежего розмарина, кусочек длиной в 1,3 сантиметра свежего имбиря, две редиски, четверть луковицы фенхеля или половина чашки нарезанной. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Перелейте в стакан и подавайте. Советы. Если стебли свежего розмарина одеревеневшие, можете использовать только листья. Если мягкие, можете выжать сок из них. При приготовлении сока из фенхеля по этому рецепту вы можете использовать только саму луковицу или луковицу вместе с нижней и средней частями стебля, в данном случае без листьев. Защита от воздействия электромагнитного поля и 5G. Количество порций 1-2 шота. Попробуйте этот шот, если вы проводите много времени за компьютером и компьютеризированными устройствами, живете рядом с высоковольтной зоной, проводите время за разговорами и в переписке по мобильному телефону, путешествуете на самолетах, живете или работаете рядом с другими людьми, когда они используют электронные устройства, проводите свой день рядом с маршрутизатором, живете рядом с вышкой сотовой связи. Вам потребуется четверть чашки плотно утрамбованной свежей петрушки, половина чашки очищенного и нарезанного кубиками сырого картофеля любого сорта по вашему выбору, например, золото Юкона, 1-2 стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз, перелейте в стакан и подавайте. Советы. Перед очисткой картофель хорошо вымойте и поскоблите, выбросив те плоды, которые имеют зеленую кожицу или проросли. Защита от воздействия радиации. Количество порций 1-2 шота. Этот шот даст поддержку при следующих обстоятельствах. Путешествие на самолете, прогулка по аэропортам или нахождение рядом со сканерами аэропорта или багажа, нахождение рядом с багажом, прошедшим через сканеры в аэропорту, медицинские обследования, такие как компьютерная томография, рентген, рентгеноскопия и даже магнитно-резонансная томография. Соседство с людьми, проходившими медицинские обследования, такие как компьютерная томография, рентген, рентгеноскопия и магнитно-резонансная томография. Воздействие компьютеризированных устройств. Солнечный ожог. Вам потребуется половина чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, половина чашки свежей или размороженной дикой черники или 2 столовых ложки чистого сока дикой черники или 1 столовая ложка чистого порошка дикой черники. 4 сырых средних побега спаржи или полстакана нарезанных, 1 стебель сельдерея, половина чайной ложки спирулины, половина чайной ложки порошка сока травы ячменя. Способ приготовления. Пропустите кинзу, дикую чернику, спаржу и сельдерей через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если используете сок или порошок дикой черники, оставьте его для следующего шага. Добавьте спирулину и порошок сока травы ячменя. Добавьте сок или порошок дикой черники, если используете их. Перелейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части мира, где нет доступа к свежей или замороженной дикой чернике, соку или порошку из нее, можете заменить ее ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточным потенциалом, чтобы сравниться с дикой черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Защита от воздействия токсичных тяжелых металлов. Количество порций 1-2 шота. Этот шот специально разработан для недавнего воздействия токсичных металлов. Он помогает предотвратить их оседание в организме. Его можно использовать в качестве дополнительной терапии к смузи для выведения тяжелых металлов, описанных в главе 44 «Выведение тяжелых металлов», предназначенных для извлечения металлов, уже осевших в органах и одновременно обеспечивающих постоянную поддержку при воздействии токсичных металлов в кровотоке, лимфе или кишечном тракте. Оптимальное время для применения этого шота, когда вы проводите стоматологические процедуры, такие как удаление ртутных, амальгамных пломб или установка новых пломб любого вида, включая все композитные материалы, проводите лечение фтором, используете фиксаторы или брекеты, едите пищу, приготовленную на гриле или любым другим способом на свежем воздухе, употребляете ресторанную еду или напитки в кофейнях, где для приготовления пищи используется городская водопроводная вода. Вдыхаете запахи освежителей воздуха, ароматизаторов, духов, одеколонов, ароматических свечей, моющих средств или кондиционеров для белья. Чувствуете запах дыма от чего-то горящего и не знаете его источника или степень чистоты того, что горит. Делаете прическу в салоне красоты. Подвергаетесь воздействию синтетических отдушек. Проводите время в районе, недавно обработанном пестицидами, гербицидами или инсектицидными аэрозолями или рядом с ним. Проводите время на свежем воздухе во время или после фейерверков. Вам потребуется половина чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, треть чашки плотно утрамбованной рукколы, треть чашки мелко нарезанной капусты, красной или зеленой, плотно утрамбованной, половина чашки свежей или размороженной дикой черники или 2 столовых ложки чистого сока дикой черники или 1 столовая ложка чистого порошка дикой черники, 1-2 стебля сельдерея, половинка или целый апельсин или 1-2 мандарина, очищенных от кожуры, по желанию, половина чайной ложки спирулины. Способ приготовления. Пропустите кинзу, рукколу, капусту, дикую чернику, сельдерей, апельсины или мандарины, если вы их используете, через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если используете сок или порошок дикой черники, оставьте его для следующего шага. Добавьте спирулину. Добавьте сок или порошок дикой черники, если вы используете его. Перелейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части мира, где нет доступа к свежей или замороженной дикой чернике, ее соку или порошку, можете заменить ее ежевикой. Ежевика не выкорчевывает и не прикрепляется к токсичным тяжелым металлам, как способна делать дикая черника. Тем не менее, высокое содержание антиоксидантов в ежевике может замедлить окисление тяжелых металлов, что весьма полезно. Защита от воздействия пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Количество порций – 1-2 шота. Этот шот является отличным инструментом, когда вы вдыхаете незнакомый или странный запах, контактируете с недавно доставленными посылками, сосед опрыскивает или обрабатывает свой газон инсектицидами или химическими удобрениями, вокруг многоквартирного жилого дома проводится химическая обработка, вы подвергаетесь воздействию городской или районной обработки по обочинам улиц, вы застали кого-то, опрыскивающим сорняки с цистерной на спине и шлангом в руке. Вы видите небольшой или среднего размера грузовик с большим баком в кузове и вывесками «Обработка газона», «Борьба с насекомыми» или что-то подобное, проезжающий по вашему району. Это означает, что, скорее всего, они недавно опрыскивали чей-то газон или дом. Вы едете за грузовиком, в кузове которого находится цистерна, из которой вытекает какая-то таинственная жидкость. Вы проводите время, сидя или прогуливаясь в парках или на поле для гольфа. Инсектициды распыляются в учебных классах дошкольных учреждений, начальных школ и университетов, а также в комнатах общежитий, особенно часто в начале учебного года. Вы живете в радиусе 40 километров от обычной фруктовой или овощной фермы в период вегетационного периода. Вам потребуется четверть чашки плотно утрамбованной свежей петрушки, половина чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, 2 больших листа кейла, 2 редиса, четверть чашки свежей или размороженной ежевики, 1-2 стебля сельдерея, половинка или целый апельсин или 1-2 мандарина, очищенные от кожуры, по желанию, 1 четверть чайной ложки спирулины. Способ приготовления. Пропустите петрушку, кинзу, кейл, редис, ежевику, сельдерей и апельсины или мандарины, если вы их используете, через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Добавьте спирулину, перелейте в стакан и подавайте. Защита от воздействия фармацевтических препаратов. Количество порций – 1-2 шота. Этот шот предназначен для защиты от воздействия назначенных или безрецептурных лекарств или других фармацевтических препаратов, применяемых как однократно, так и на постоянной основе. Примеры их воздействия включают антибиотики для лечения инфекций, обезболивающие средства для стоматологических работ, противозачаточные средства, обезболивающие средства, операции, косметические усовершенствования и процедуры, такие как инъекции филлеров, ботулотоксина или другие виды вмешательств, медицинское обследование, которое может включать контрастные вещества, седативные или обезболивающие средства, новые виды медицинского лечения любого рода. Вам потребуется четверть лимона, очищенного от кожуры, четверть лайма, очищенного от кожуры, четверть чашки рубленного зеленого лука, половина чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, 2 сырых средних побега спаржи, четверть чашки нарезанных, половина стебля сельдерея, половина яблока. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз, перелейте в стакан и подавайте. Защита от воздействия химтрейлов. Количество порций – 1-2 шота. Обратитесь к этому шоту, если вы любитель бега или пеших прогулок по общественным улицам, паркам или тропам. Проводите время на пляже или сидите на улице во время различных мероприятий и замечаете в небе сразу несколько химтрейлов. Гуляете на свежем воздухе во время праздников, когда стоит хорошая погода. В такие дни, как Пасха или День независимости, специально увеличивается количество химтрейлов. Проводите время, купаясь в океане, озерах, реках или прудах. Спите по ночам с открытыми окнами. Попали под дождь или иным образом на вашу голову или кожу попало значительное количество дождевой воды. Вам потребуется 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники, четверть чашки плотно утрамбованного кейла, четвертинка лимона, очищенного от кожуры, половина чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, четверть чашки плотно утрамбованного свежего шнит-лука, 2 сырые брюссельские капусты, 2 сырых средних побега спаржи или четверть чашки нарезанных, половинка стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, сок или порошок из нее, можете заменить ее ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточной силой, чтобы сравниться с черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Шоты-переключатели. Мир становится очень сложным во многих отношениях, и нас буквально разрывает в разные стороны. Поэтому легко запутаться или застрять в шаблоне, который не способствует процессу исцеления. Эти шоты для мозга предназначены, чтобы помочь изменить направление нашего движения, чтобы тело могло перестроиться и начать исцеляться, а наш эмоциональный настрой мог выйти из стереотипов, которые были созданы сложностями этого мира. Переключатель навязчивых мыслей. Количество порций – 1-2 шота. Попробуйте сделать этот шот, когда пытаетесь разрушить повторяющиеся болезненные мыслительные шаблоны, возникшие в результате сложной ситуации или тяжелого испытания. Страдаете хроническим ОКР или переживаете рецидив или обострение его симптомов. Этот шот для мозга охватывает все формы и разновидности ОКР. В голове продолжает крутиться песня, которую вы больше не хотите слышать. Беспокоящиеся, повторяющиеся мысли продолжают появляться вновь и вновь. Навязчивые мысли заставляют вас совершать повторяющиеся действия. Вы слышите голоса в голове или сталкиваетесь с мыслями, которые вас расстраивают, непродуктивны и или весьма сомнительны, и, возможно, побуждают вас делать что-то нехорошее или неразумное. В сознании продолжают возникать воспоминания о прошлом опыте, а постоянно об этом вспоминать совсем нежелательно. Вам потребуется 1 редис, 1/8 чашки свободно утрамбованного свежего шалфея, около 8 листьев, половинка или целое яблоко, 1 стебель сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель настроения. Количество порций – 1-2 шота. Это отличный шот при раздражительности, хронической неудовлетворенности или капризности, чувстве подавленности и эмоционального истощения. Когда кто-то, кому вы доверяете, замечает, что вы не в себе. Когда вы чувствуете уныние, подавленность или упадок духа, и вам нужно поднять настроение. Если трудно поддерживать эмоциональное равновесие, вы чувствуете себя неустойчиво, нестабильно, легко заводитесь или реагируете на все подряд, ваше настроение подвержено сильным колебаниям. Вам потребуется 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники, четверть чашки плотно утрамбованного свежего шнит-лука, четверть чашки плотно утрамбованного свежего базилика, половина чашки плотно утрамбованных свежих ростков люцерны, половина лайма, очищенного от кожуры, 1 стебель сельдерея, половина чашки винограда, по желанию. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, ее сок или порошок, можете заменить их ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточной силой, чтобы сравниться с дикой черникой в защите клеток от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Если не получается найти или вы не любите проростки люцерны, можете использовать в этом рецепте любые проростки или микрозелень, например, брокколи, клевера, подсолнечника или капусты. Каждый вид проростков привнесет в блюдо свой вкус. Если решите использовать проростки редиса или горчицы, имейте в виду, что они сделают шот очень острым. Переключатель нервов. Количество порций 1-2 шота. Этот шот имеет широкий спектр применения. Попробуйте его, когда испытываете дрожь или тревогу, если испытываете хаотичные спазмы, подергивания, тики или перемещающуюся по всему телу боль, при борьбе с любым видом неврологического приступа или эпизода болезни, чтобы избавиться от нервозности по поводу текущего или будущего момента или чего-то, что произошло в прошлом, для облегчения синдрома беспокойных ног, перед перелетом или поездкой. Переключатель нервов также является отличным инструментом для использования на свадьбах и других событиях, которые имеют для вас большое значение. Вам потребуется четвертинка лайма, очищенного от кожуры, четверть чашки плотно утрамбованного шпината, четверть чашки крупно нарезанной капусты, плотно утрамбованной, четверть чашки крупно нарезанного салата латука, например, зеленого или масляного, плотно утрамбованного, четверть чашки плотно утрамбованной свежей кинзы, четверть чашки плотно утрамбованной свежей петрушки, два сырых средних побега спаржи или четверть чашки нарезанных, половина стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель энергии. Количество порций 1-2 шота. Используйте этот шот, когда требуется заряд энергии. Например, вы можете попробовать его в середине долгого дня, когда отчаянно нуждаетесь в энергетической подпитке, когда чувствуете себя разбалансированно, как будто у вас недостаточно энергии, если ощущаете, что ваша энергия выключена и вы не в тонусе, если чувствуете, что у вас слишком много энергии и рассчитываете успокоить перевозбуждение, при исключении кофеина из своей жизни. Когда хотите расслабиться в конце дня, чтобы перестроиться, отдохнуть и перейти к ночному отдыху. Переключатель энергии также идеально подходит для чрезмерно или недостаточно активных надпочечников, истощенных из-за избыточной выработки гормонов, ощущения от пониженного уровня сахара в крови, гипогликемия, таких как раздражительность, истощение, эмоциональность по необъяснимым причинам или легкая возбудимость. Попробуйте переключатель энергии, прежде чем приступать к какому-либо сложному делу или новому проекту, будь то начало новой работы, поездка на ретрит, начало программы очищения или любые другие изменения в вашей жизни. Вам потребуется четверть чашки нарезанной моркови, половина чашки нарезанного сырого сладкого картофеля, половина чашки нарезанного красного болгарского перца, половина чашки свежего или размороженного ананаса. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель страха перед едой. Количество порций 1-2 шота. Страх перед едой может принимать различные формы и проявления. Применяйте этот шот на регулярной основе, если вы живете с расстройством пищевого поведения. Он также является полезным инструментом, когда кто-то давит на вас, заставляя отказаться от здорового питания, вы недовольны тем, что ели в последнее время, вы зациклены на еде в целом, боитесь есть, потому что вам трудно определить, какие продукты можно есть спокойно, не провоцируя симптомы, такие как дискомфорт в пищеварительной системе. У вас наблюдаются другие симптомы или заболевания, и вы боитесь изменить свой рацион питания, чтобы исцелиться. Кто-то хочет, чтобы вы питались здоровой пищей, но вы боитесь фруктов, трав, листовой зелени, дикорастущих продуктов и овощей. Вы испытываете необъяснимую неприязнь или страх перед некоторыми полезными продуктами питания. У вас есть страх перед едой, который возникает из-за дезинформации о конкретных продуктах питания. Вам трудно отказаться от привычной пищи, которая вредит вам. Вам потребуется половина чашки плотно утрамбованного свежего укропа, половина чашки плотно утрамбованного шпината, 3/4 чашки свежего или размороженного манго, 1/4 стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель пищевых пристрастий, тяги к определенной пище. Количество порций 1-2 шота. Когда пищевые пристрастия или импульсы зависимости нарушают вашу жизнь, этот шот будет отличным средством. Попробуйте его в случае чувства голода, который кажется неутолимым или неудержимым, в качестве средства борьбы с пищевым пристрастием, тягой к определенной пище, в качестве средства подавляющего чувство голода, когда вы пытаетесь изменить свой рацион питания, если в рационе слишком много жиров, а вы пытаетесь сократить их потребление. В качестве помощи в преодолении привычки переедания, пищевой зависимости или даже зависимости от кофеина и соли. Если кто-то из ваших близких придерживается нездоровой диеты с интервальным голоданием, посоветуйте им включить в рацион этот шот, чтобы защитить надпочечники и мозг. Вам понадобится 13-миллиметровый кусочек свежего имбиря, 1/4 чашки плотно утрамбованного свежего базилика, 1/2 чашки плотно утрамбованного шпината, 1/2 чашки нарезанного кейла, плотно утрамбованного, 1/2 чашки нашинкованной капусты любого цвета, плотно утрамбованной, половина апельсина, очищенного от кожуры, половина стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель гнева. Количество порций 1-2 шота. Используйте этот шот при необъяснимых приступах гнева, возникающих без видимых причин, приступах гнева, которые имеют причину, гневе из-за болезни, травмы или проблем со здоровьем и хроническими заболеваниями, моментах несчастья, разочарования или раздражительности, которые вырываются наружу изнутри, гневе, вызванном тем, что вас как-то обидели, например, в результате разочарования или предательства, конфронтации или спорах с другими людьми, гневе по поводу мировых событий, гневе на самого себя. Вам потребуется половина чашки плотно утрамбованной свежей мяты, 1/4 чашки плотно утрамбованного свежего шалфея, половина чашки свежего или размороженного манго, 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники, 1 чашка нарезанной моркови. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, сок или порошок из нее, вы можете заменить их ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточной силой, чтобы сравниться с дикой черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Переключатель чувства вины и стыда. Количество порций 1-2 шота. Попробуйте применить этот шот, когда вы не верите в себя или потеряли уверенность в себе, теряете веру в то, что вы хороший человек, испытываете чувство вины или стыда из-за своей болезни, испытываете неуверенность или потерю уверенности в себе из-за своего хронического заболевания, чувствуете себя неполноценным или что вы недостаточно хороши, не можете простить себя за то, что, как вам кажется, произошло по вашей вине, испытываете чувство вины или стыда за какие-то сказанные слова, которые нельзя забрать обратно, испытываете чувство вины или стыда за то, что пока не можете осуществить свою мечту, испытываете чувство вины или стыда за то, что не можете помочь другу или члену семьи в настоящий момент. Не можете простить кого-то, кто причинил вам боль, расстроил или разочаровал вас. Испытываете чувство стыда или вины по любому поводу. Этот шот поможет понять и освободиться от эмоциональных ран, которые увековечивают чувство вины или стыда. Вам понадобится 13-миллиметровый кусочек свежего имбиря, половина или целая чашка плотно утрамбованного шпината, половинка или целый апельсин, очищенный от кожуры. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Переключатель эго. Количество порций 1-2 шота. Этот шот идеален в те моменты, когда вы чувствуете, что ваше эго взяло верх над чувствами или над здравым смыслом и рассудительностью. Думаете, что теряете свое истинное «я», теряете из виду то, что действительно важно. Чувствуете, что, возможно, были слишком погружены в себя. Понимаете, что были полностью поглощены собой, не заботясь о других. Чувствуете, как будто что-то внутри вас контролирует вашу жизнь и решения, а вы наблюдаете за этим сверху. У вас есть друг или любимый человек, у которого очень большое самомнение и который не верит, что это так. Сделайте ему этот шот для мозга. Чувствуете, что должны взять свою жизнь под контроль и преодолеть стремление причинять себе вред. Хотите освободить себя, чтобы ваша подлинная душа сияла сквозь вас и приносила пользу вам и тем, кто вас окружает. Вам потребуется 13-миллиметровый кусочек свежей куркумы, половина чашки нарезанного очищенного киви, 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники, 1/4 чашки нарезанных грибов портобелло, 1/4 чашки плотно утрамбованного крупно нарезанного кейла, 1/2 чашки плотно утрамбованной свежей петрушки, половина стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Перед измельчением тщательно промойте грибы портобелло теплой или горячей водой. Не используйте скользкие или разлагающиеся грибы. Это признак его окисления и старения. Советы. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, ее сок или порошок, вы можете заменить их ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточной силой, чтобы сравниться с дикой черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Переключатель снов. Количество порций 1-2 шота. Этот шот можно делать в любое время дня или вечера. Если вы хотите принять его перед дневным сном или на ночь, можете сделать его заранее и хранить в холодильнике до подходящего момента. Примеры того, когда его можно использовать, включают в себя следующие. Вы хотите воспользоваться своими снами как вратами для понимания своей души и ее прошлого. Вы испытываете трудности со сновидениями и хотите видеть сны. У вас тревожные, очень напряженные или даже пугающие сновидения. Вы хотите расшифровать значение своих снов и получить большее представление о них. Ваши сны регулярно вас будят. Вы боитесь засыпать. Вы пытаетесь достучаться до других людей через свои сны. Вы стараетесь проникнуть в сны других людей. Вы недостаточно спите. Этот шот может помочь вам исцелиться в процессе сна, даже если вы спите очень мало. Вам потребуется 13-миллиметровый кусочек свежего имбиря, половина чашки свежего или размороженного манго, половина чашки свежей или размороженной черешни без косточек, половина чашки нарезанного сырого цукини, 1/4 чашки неплотно утрамбованных свежих листьев мяты, по желанию. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке, сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Шоты-стабилизаторы. Предназначены для того, чтобы стабилизировать вас в мире, который становится все более и более нестабильным. Стабилизатор для нервов и желудочной кислоты. Примечание. Желудочный сок – это смесь компонентов, выделяемых клетками желудка, которые участвуют в пищеварительных процессах. Один из таких компонентов – соляная кислота. Она обладает антибактериальным действием, способствует расщеплению белков, помогает продвижению пищи в кишечник и усвоению полезных микроэлементов. Количество порций – 1-2 шота. Используйте этот стабилизирующий шот, если вы стремитесь укрепить блуждающие нервы, имеете дело с желудочными спазмами, метеоризмом, хроническим гастритом, легким кислотным рефлюксом или другими нарушениями пищеварения. Для облегчения острого кислотного рефлюкса обратитесь к подразделу «Шоковая терапия алоэ вера» в дополнительной книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». Чувствуете, что съеденная пища не переваривается, не расщепляется и не усваивается? Ощущаете, что плохо усваиваете питательные вещества? Вам сказали, что у вас есть проблемы с микробиомом или микрофлорой кишечника? Чувствуете себя так, будто вы загрязнены или у вас токсичная кровь. Чувствуете, что ваша печень и лимфа токсичные, застойные и вялые. Ощущаете кислотность в желудке, горле или во рту, или кислотность во всем теле. Запах вашего тела заметнее, чем обычно. Имеете дело с хроническими тошнотой или вздутием живота. Пытаетесь восстановить закисленные системы организма и сделать их более щелочными. Вам понадобится 4-6 чашек плотно утрамбованной свежей петрушки или свежей кинзы. Способ приготовления. Пропустите петрушку или кинзу через соковыжималку. Налейте в стакан и сразу же подавайте. Примечание. Выберите петрушку или кинзу, не обе сразу, и сделайте шот только из какой-то одной травы. Советы. Для этого рецепта можно использовать любой сорт петрушки. Плосколистную, итальянскую или кудрявую. В некоторых странах свежая кинза также известна как кориандр. Стабилизатор при травмах, потрясении и утрате. Количество порций 1-2 шота. Этот шот является вспомогательным средством для любого вида эмоционального расстройства, испытания или стресса. Попробуйте использовать его, когда вам сообщают тяжелые новости или вы получаете какие-либо эмоциональные удары, вы имеете дело с любым видом эмоциональных потрясений, вы потеряли любимого человека или домашнее животное, вы переживаете любой вид утраты, у вас диагностировали хроническое заболевание или вы узнали что-то очень неприятное о своем здоровье. Местные и мировые события влияют на вашу жизнь. Вы переживаете эмоциональное потрясение в семье или сложные дружеские отношения. Вам понадобится половина чашки свежей или размороженной черешни без косточек, одна чашка плотно утрамбованного шпината, половина яблока. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Стабилизатор при адреналиновом режиме «бей или беги». Количество порций 1-2 шота. Попробуйте сделать этот шот, когда в вашей жизни доминирует постоянный хронический стресс. Вы испытываете непроизвольные реакции при получении любых новостей или информации от различных людей и источников. Вы испытываете ПТСР любого типа. Вам кажется, что вы утратили контроль над своей жизнью. Вы пристрастились к действиям, вызывающим прилив адреналина или к драматическим ситуациям. Вы используете секс как способ бегства. Вы живете на адреналине, не осознавая этого, например, при интервальном голодании или употреблении кофеина. Вам потребуется 13-миллиметровый кусочек свежего имбиря, один небольшой зубчик чеснока, 2 столовых ложки свежей или размороженной дикой черники или 2 чайных ложки чистого сока дикой черники или 2 чайных ложки чистого порошка дикой черники, половинка лимона, очищенного от кожуры, 1 чашка плотно утрамбованной свежей петрушки, половина чашки плотно утрамбованного кейла, 1 чашка нарезанной кожуры арбуза, по желанию. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, ее сок или порошок, можно заменить их ежевикой. Хотя ежевика и является альтернативой с высоким содержанием антиоксидантов, она не обладает достаточной силой, чтобы сравниться с дикой черникой в способности защищать клетки от металлов, химикатов, радиации и других токсинов. Стабилизатор при выгорании. Количество порций 1-2 шота. Используйте этот шот, когда вы чувствуете себя выбитым из колеи. Нужно подзарядиться. Чувствуете, что не хватает чего-то, что необходимо вашему организму, или что работаете на холостых оборотах. Отдали так много самого себя, что чувствуете, что вам больше нечего отдавать. Переутомлены. Постоянно употребляете кофеин, чтобы сосредоточиться и зарядиться энергией. Чувствуете, что у вас короткое замыкание, или вы разваливаетесь на части. У вас появляется аллергия на работу или на окружающих людей. Чувствуете, что теряете или упускаете какую-то часть себя. Не можете сосредоточиться, потому что чувствуете себя измотанным на всех уровнях. Вам потребуется 13-миллиметровый кусочек свежего имбиря, половина чашки плотно утрамбованных побегов гороха, половина чашки плотно утрамбованных проростков люцерны, четверть чашки свежей или размороженной питайи, красный драконий фрукт, или четверть чашки очищенного и нарезанного грейпфрута. Два сырых средних побега спаржи, четверть чашки нарезанных, половина стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если вы не можете найти или не любите проростки люцерны или побеги гороха, можете использовать любые проростки или микрозелень, например, брокколи, клевера, подсолнечника или кейла. Каждый вид проростков привнесет в блюдо свой вкус. Если вы решите использовать проростки редиса или горчицы, имейте в виду, что они сделают шот очень острым. Стабилизатор при предательстве и подорванном доверии. Количество порций 1-2 шота. Этот инструмент обеспечивает поддержку в ситуациях, когда вы чувствуете, что вас эмоционально дурачат, с вами играют или не воспринимают всерьез. Вам сказали, что ваше тело предало вас. Чувствуете, что вас предали, проигнорировали, использовали, подвели, вами пренебрегли или плохо с вами обращались каким-либо образом. Вами манипулировали. Кто-то или что-то, на кого, что вы возлагали надежды, не справляется, подводит или разочаровывает вас. Вы чувствуете, что подвели близкого человека. Вы мечтаете о чем-то, но это не воплощается в жизнь. Вам потребуется 13-миллиметровый кусочек свежей куркумы, половина чашки свежего или размороженного манго, половина лайма, очищенного от кожуры, четверть чашки плотно утрамбованного шпината, половина стебля сельдерея, 1/16 чайная ложка корицы. Способ приготовления. Пропустите куркуму, манго, лайм, шпинат и сельдерей через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Посыпьте корицей или перемешайте. Налейте в стакан и подавайте. Стабилизатор при разрыве отношений. Количество порций 1-2 шота. Попробуйте этот шот для мозга, если вы переживаете любые потрясения в отношениях, независимо от того, дошли ли они до фактического разрыва или разрушения. У вас возникают споры, ссоры или разногласия в любых отношениях. Чувствуете, что ситуация не разрешается или что есть нерешенные вопросы с друзьями или семьей. Находитесь в постоянном порочном круге расставаний и примирений. В отношениях есть глубоко укоренившаяся или растущая обида. Находитесь в бесконечном цикле споров с партнером. Вам потребуется половина чашки свежей или размороженной клубники, половина помидора или четверть чашки помидоров черри, четвертинка лимона, очищенного от кожуры, половина чашки плотно утрамбованной свежей петрушки, половина чашки крупно нарезанного салата латука, например, зеленого листового или масляного, плотно утрамбованного, половина стебля сельдерея. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если для этого рецепта вы выбрали свежую клубнику, перед использованием удалите с нее зелень. Хотя та, что на верхушке клубники съедобна, она может содержать бактерии из воды, застрявшие между ягодой и листьями, поэтому рекомендуется ее полностью удалять. Стабилизатор для сна и подзарядки. Количество порций 1-2 шота. Обратитесь к этому шоту перед тем, как вздремнуть, когда нужна быстрая подзарядка, если чувствуете, что ваша батарея постоянно разряжена, если легко пробуждаетесь во время ночного сна, если не чувствуете себя отдохнувшими после сна, можете выпить шот либо после пробуждения, либо перед сном. Когда у вас был огромный объем работы и вы хотите восстановить силы, одна из целительных методик заключается в том, чтобы выпить этот шот для мозга, принять удобное для отдыха положение и закрыть глаза. Даже если вы не заснете, шот все равно принесет свои плоды. Вам понадобится 3/4 чашки свежего или размороженного манго, 1/8 чашки плотно утрамбованного свежего укропа, четверть чашки нарезанного огурца, половина чашки крупно нарезанного салата латука, предпочтительно масляного, плотно утрамбованного, пол чайной ложки чистого кленового сиропа, по желанию. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Добавьте кленовый сироп, если используете. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Ищите чистый 100% кленовый сироп. Избегайте использования тех, которые со вкусом кленового сиропа не являются им самим и часто содержат вредные ингредиенты. Стабилизатор для высказывания своей правды. Количество порций 1-2 шота. Этот шот обеспечивает поддержку в таких трех областях. Первое. Установление контакта с собственными истинами и их передача, например, когда вы чувствуете себя подавленным, вас не слышат, вас не воспринимают всерьез, вы боитесь высказаться по какому-либо поводу, вы чувствуете, что что-то из того, что вы делаете, не соответствует вашей сущности. Второе. Восприятие истины. Например, когда вы боитесь узнать правду о чем-либо, вы хотите узнать правду о чем-то, вы узнали истину, но вам трудно ее принять. Третье. Познание скрытых истин. Например, когда вы хотите расширить свое понимание и знание о том, что происходит с окружающим вас миром. Вы хотите научиться читать между строк и видеть то, чего не видят другие. Вы ищете скрытые истины. Вам понадобится 25-миллиметровый кусочек свежего имбиря, 5-сантиметровый кусочек свежей куркумы, один небольшой зубчик чеснока, половина чашки плотно утрамбованного свежего базилика, половина чашки плотно утрамбованной руколы, одна чашка крупно нарезанного салата латука, например, зеленого или масляного, плотно утрамбованного, один апельсин, очищенный от кожуры. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Налейте в стакан и подавайте. Стабилизатор для поиска своего предназначения. Количество порций 1-2 шота. Попробуйте сделать этот шот, если вы имеете ощущение, что что-то упускаете и не знаете, что именно. Чувствуете себя потерянным или не в своей тарелке. Переживаете чувство грусти. Никогда не чувствуете себя удовлетворенным. Чувствуете, что живете не той жизнью, которая вам предназначена, или не выполняете свое предназначение. Думаете, что потеряли свою свободу воли или хотите получить доступ к ней. Чувствуете себя непродуктивным. Не знаете, куда вам двигаться в этой жизни. Перестали видеть смысл в чем-либо или во всем, что делаете. Вам потребуется 1/4 чашки свежей или размороженной ежевики, 1/4 чашки свежей или размороженной малины, 1/4 чашки свежей или размороженной клубники, 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники. 1/4 чашки плотно утрамбованной свежей петрушки. Способ приготовления. Пропустите каждый ингредиент через соковыжималку в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники, добавьте его после того, как пропустите через соковыжималку все остальные ингредиенты. Налейте в стакан и подавайте. Советы. Если для этого рецепта вы выбрали свежую клубнику, удалите с нее зелень перед использованием. Если вы находитесь в той части света, где недоступна свежая или замороженная дикая черника, ее сок или порошок, можете добавить еще 3 или 4 ягоды ежевики к 1/4 чашке, указанной в рецепте. Стабилизатор для мудрости и интуиции. Количество порций 1-2 шота. Применяйте этот мощный инструмент, когда вы пытаетесь улучшить свою интуицию, хотите получить максимальную отдачу от своих медитаций, пытаетесь развить силу своих экстрасенсорных способностей, стараетесь обрести зрение и видение через свой третий глаз, чтобы видеть то, чего не могут другие, хотите укрепить свою духовную связь с высшими силами, чувствуете, что вам не хватает интуиции или вы отключены от нее, хотите получить максимальную пользу от занятия йогой, духовного тренинга или собрания, ищите мудрости по любому вопросу, например, о чем-то происходящем в вашей жизни, ищите ответы, которые касаются вас и тех, кто вас окружает. Вам потребуется 1 столовая ложка свежей или размороженной дикой черники или 1 чайная ложка чистого сока дикой черники или 1 чайная ложка чистого порошка дикой черники, 1/4 чашки свежей или размороженной ежевики, 1/4 чашки плотно утрамбованного свежего шалфея, 1/4 чашки плотно утрамбованного свежего орегано, 1/4 чашки плотно утрамбованного витграсса или 2 чайных ложки размороженного сока витграсса, 1/2 чашки нарезанного сырого желтого кабачка, 1/4 чайной ложки спирулины. Способ приготовления. Пропустите через соковыжималку чернику, ежевику, шалфей, орегано, витграсс и желтый кабачок в указанном порядке сверху вниз. Если вы используете сок или порошок дикой черники или размороженный сок витграсса, сохраните его для следующего шага. Посыпьте напиток спирулиной или размешайте ее. Добавьте сок или порошок дикой черники. При необходимости добавьте размороженный сок витграсса. Налейте в стакан и подавайте. Советы.